Глава вторая. Марти. Доктор Мартин Рассел стоял на палубе научно-исследовательского судна «Оанес», выпуская в соленый воздух дымок из сделанной из кукурузного початка трубки. Он смотрел на огромные просторы Лакадивского моря, туда, где оно сливалось с багряным небом. Это 22-метровое судно Мартин купил у местного бизнесмена, который как раз распродавал свой разношерстный рыболовный флот. Тогда от него разил рыбы, и возраст вопил о себе из каждой грязной доски и окна. Теперь, полностью переоборудованное, оно превратилось в современный корабль науки с первоклассным научным оборудованием, новейшей электроникой, мокрой и сухой лабораториями. «Оаннес» также стал для Марти местом постоянного проживания. Он никогда не планировал жить на судне, но работа часто заставляла засиживаться допоздна. Когда он понял, что ночует в капитанской каюте чаще, чем дома, стало ясно, что арендовать жилье в городе не имеет смысла. В итоге он стал жить как морской кочевник. Каждое утро просыпался под крики цапель, колпиц и чаек, принимал душ под неуверенными струями горячей воды и резиновой уточкой подпрыгивал в ванне во время частых на Шри-Ланке тропических штормов. Это был необычный образ жизни, но вполне сносный. «Витая в облаках, мон капитан, русалку не поймаешь». Марти повернулся. Его резвая миниатюрная помощница Пип Жобер появилась из люка на нижнюю палубу, где работала в сухой лаборатории. В обычный рабочий день она носила заношенную футболку, рваные джинсы и австралийскую фетровую шляпу с широкими опущенными полями. Одно, пристегнутое кверху значком с изображением восходящего солнца, защищавшую загорелое лицо от экваториального ультрафиолета. Сегодня на ней была привычная шляпа и джинсы. Но она обновила туалет безразмерной майкой, открывавшей лямки бюстгальтера. Зеленые, как море, глаза закрывают стильные очки-авиаторы, кофейного цвета волосы, доходящие почти до поясницы, собраны в два конских хвоста. На ногах пара выгоревших шлепок, настолько старых, что под большими пальцами обеих ног появились дыры. Марти никогда не понимал манеру Пип одеваться а-ля армия спасения, но давно перестал обращать на это внимание. За 2,5 года знакомства своеобразные наряды стали неотъемлемой ее частью. Ему даже казалось, что она что-то утратит, если сменит привычки. Разумеется, гораздо важнее было другое. Пип — блестящий специалист по гидроакустике. Когда она внезапно заявилась на Оанес, сказав, что пришла по его объявлению, опубликованному на нескольких сайтах с предложением вакансий, он ответил, что место уже занято. И вовсе не потому, что она выглядела, будто ночевала в мусорном баке. За 2 недели до этого он действительно взял на работу аспиранта Университета Коломбо. Однако Пип стала настаивать, похваляясь, что в городе не найти другого такого специалиста по гидроакустике, и предложила отработать бесплатно 1 неделю, чтобы это доказать. К этому предложению Марти отнесся скептически. Но дать ей пробную неделю согласился. Тем более, что аспирант взял неделю отпуска, чтобы подготовиться к предстоящему экзамену. Всю неделю Пип работала от рассвета до заката, разгребая завалы акустических данных, которые он собрал за время поездок вдоль западного побережья острова. И доказала, что ее похвальба насчет лучшего гидроакустика ничуть не преувеличена. «Витая в облаках?» — переспросил Марти, вынув трубку изо рта. «Именно так», — ответила Пип по-английски со своим французским акцентом. «Надо день и ночь сидеть у экрана компьютера и анализировать акустические данные, а ты тут стоишь и мечтаешь, как поймать русалку». «Я сейчас вообще ни о чем не думал». «Не верю. Люди всегда о чем-нибудь думают. Ты же не камень». «Спасибо за разъяснение, Пип. Тогда скажи, о чем именно в эту минуту думаешь ты?» «Только что сказала. Я думаю о том, что ты думаешь, как поймать русалку. Но, кажется, тебя интересует, о чем я думала до этого. Скажу. Я думала о рыбе-клоуне». «О рыбе-клоуне?» — спросил он удивленно. «Вчера смотрела диснеевский мультик про рыбу-клоуна и вспомнила работу, которую написала в университете. Там я ставила вот какой вопрос. Почему некоторые морские животные, например, рыба-клоун, отказываются от воспроизводства, чтобы помогать воспроизводиться другим особям в сообществе? Странно ведь, да?» «Какие-то идеи возникли?» «Конечно! Думаешь, я написала работу, оставив собственный вопрос без ответа?» «Я установила, что когда доминантный производитель умирает и оставляет место для воспроизводства вакантным, самый крупный непроизводитель в анемоне наследует территорию. Тогда он становится производителем и вносит генетический вклад в новое поколение рыб-клоунов». «Как насчет более мелких непроизводителей в анемоне или со стороны? Они просто отказываются от претензий на территорию?» «Да», — Марти покачал головой. «Извини, Пип. Тебе 4 оценка за старание, но не более того. Спроси любого поведенческого эколога, и тебе ответят. В мире животных никто не ждет, когда право на размножение перейдет к нему по наследству. Животные вступают в эту борьбу немедленно. Самец берет самку, неудачник вылетает на обочину. Поэтому есть такая штука, как естественный отбор, а никакого отбора с прицелом на будущее нет». «Хорошо, что моим преподавателем был не ты, Марти, потому что ему моя работа понравилась. Он поставил мне 5». Помахав рукой, она пошла по трапу на пирс. «До завтра». «Пока, Пип». Сунув в зубы черенок трубки, через несколько двойных раздвижных дверей Марти вошел в кают-компанию. Решив превратить Уаннес в постоянное жилище, он позаботился об уюте и украсил спартанскую кают-компанию. Главное место для общения на судне — тиковой отделкой, дорогими тканями, фиолетовым бархатом, кожей с пуговицами, мебелью из красного дерева в стиле ар-деко и произведениями искусства со всего мира. Ему хотелось думать, что на выходе получился шедевр необарокко, напоминавший о роскошных яхтах 30-х годов прошлого века. Хотя Пип вечно жаловалась, что кают-компания больше похожа на комнату в доме семейки Адамс. На переоборудование судна ушло целое состояние, но о деньгах он никогда не думал. Его дедушка был успешным кладоискателем, обнаружившим несколько известных затонувших кораблей. В 1981 году старый Альфред Рассел наткнулся на золотую жилу, когда нашел останки «Репаблик» океанского лайнера, пропавшего в районе острова Нантакет в 1909 году. Ему успешно удалось поднять с прогнившего парохода американские золотые монеты «Двойной орел» и другие ценности. В то время находку оценили в полмиллиарда долларов. В 1983 году Альфред умер, и его состояние поделили между вдовой и 3 детьми, одним из которых был отец Марти. В детские годы Марти утопал в роскоши, деля свое время между георгианским особняком в центре Лондона и еще более гигантским поместьем на берегу реки в Оксфордшире. Он окончил одну из самых престижных частных школ в стране и поступил в Кембридж, где защитил диплом по морской биологии, а потом диссертацию по зоологии. В 25-й день рождения Марти получил доступ к доверительному фонду на сумму 30 миллионов и возможность финансировать научные экспедиции по всему миру, благодаря чему приобрел репутацию виднейшего эксперта по вопросам экологии и охраны окружающей среды. Лет в 35 он увлекся малоизвестной гипотезой, называемой теорией водной обезьяны. Выдвинул ее в 1960 году морской биолог Алистер Харди, который предположил, что около 10 миллионов лет назад одна из ветвей примитивных обезьян оказалась вытесненной из лесов и в поисках пропитания переселилась на мелководье у берегов Африки. И именно эти полуводные обезьяны и стали предками человека. В основе этой идеи лежит следующий факт. У современного человека есть особенности, приспосабливающие его к жизни в воде, отсутствующие у других человекообразных обезьян. Тело без волосяного покрова, слой подкожного жира, расположение трахеи в горле, а не в носовой полости, смещение органа обоняния, склонность к половому сношению лицом друг к другу, слезные и потовые железы, перепонки между пальцами. Теория даже утверждала, что хождение на двух ногах возникло в связи с необходимостью ходить по воде. А первопричиной появления всевозможных инструментов стал камень, которым разбивали раковины моллюсков и морских ежей. Ученый мир заклеймил теорию Харди как псевдонаучную и от нее отказался. Но Марти отнесся к ней очень серьезно. В специальном выпуске журнала «Эволюция человека» он опубликовал статью, в которой утверждал: «Водные обезьяны – предки современного человека. На самом деле не исчезли, а эволюционировали и превратились в морских млекопитающих». Ответ научного сообщества был быстрым и жестким. Биологи, антропологи, теоретики эволюции, палеантропологи и другие специалисты обрушились на гипотезу с критикой, назвав ее псевдонаучной, на уровне измышлений о смешении людей с инопланетянами и снежном человеке. Тем не менее, любая реклама хороша. И Марти начал выступать приглашенным лектором и собирать полные залы в Великобритании и Соединенных Штатах, давал интервью на тему эволюции М, как сам ее называл, на радио и крупных телеканалах. За один год он приобрел мировую известность и стал лицом новой научной дисциплины серентологии, изучающей русалок и русалов. В 2017 году, когда Марти был на пике популярности, с ним связался уважаемый кинематографист и сообщил, что у него есть видеоматериалы, подтверждающие его теорию о русалах. Поначалу Марти отнесся к этому скептически. Да, у кинематографиста были репутация и статус, но возникали подозрения. Этот видеоматериал появился как раз в тот момент, когда идея о русалах захватила воображение общественности. Все же Марти согласился на встречу, а когда своими глазами увидел материал, от скептицизма не осталось и следа. Видео было снято сразу после рассвета на пустынном пляже в Южной Калифорнии мужчиной, который пришел туда выгулить собаку. Съемка начиналась с кадров трех выброшенных на берег китов, которых обнаружил мужчина. В то время в 2 километрах от побережья военные моряки испытывали гидролокатор, отчего, предположительно, и погибли киты. Автор видео разговаривал с кем-то по телефону, но вдруг заметил что-то дальше на пляже. И в его голосе зазвенело возбуждение. Он поспешил туда, потом перешел на шаг и навел камеру на выброшенного на берег дельфина Афалину. За его гладким серым телом виднелась какая-то большая рыба. До дельфина и рыбы было 10 метров. И тут стало ясно, что второе животное вовсе не рыба, потому что вдоль боков четко тянулись руки. Мужчина подошел ближе, и странное существо стало видно лучше. Оно лежало на груди, лицом вниз, на голове черные вихры спутанных волос. Верхняя мускулистая часть напоминала торс человека, особенно руки с огромными перепончатыми ладонями. Кожа была голубоватой. Ниже пояса ноги являли собой могучий хвост, который заканчивался вильчатым плавником. Сверху складки ороговевшей кожи, напоминающие панцирь броненосцев. Последние шаги до существа человек с камерой делал крайне осторожно. Тронул его плечо носком ботинка. Существо не пошевелилось. Тогда американец присел перед ним и запечатлел все его тело. Просунул под плечо руку, чуть крякнув, перекатил тело на спину. Лицо было человеческое, но и до жути другое. Бровей или вообще волос на лице не было. Лоб шире, чем у человека, а челюсть уже. ушей и носа, можно сказать, не было. Рот — безгубая щель. Большие, широко посаженные глаза, черные, без зрачков, недвижно смотрели в камеру. И тут существо зашипело. Мужчина попятился и упал. Тяжело дыша, он отполз, поднялся на ноги и отбежал в сторону, а потом развернулся обратно и снова навел камеру на существо. До него было 20 метров. Оно переваливалось по песку в сторону океана, неловко и неуклюже, как тюлень на суше. Дошло до пенистого прибоя, с брызгами двинулось по мелководью. Его накрыл гребень волны. Когда волна схлынула, существо исчезло. Когда Марти отсматривал эти поражающие воображение кадры, мысли так и роились в его голове, и он целый час забрасывал кинематографиста вопросами. А когда тот сообщил, что хочет снять документальный фильм для Netflix и предложил Марти записать сопроводительный текст, он без колебания согласился. Это решение оказалось самой крупной ошибкой в его жизни. «Надо же быть таким идиотом!» — буркнул он про себя, глядя на свое отражение в декоративном зеркале. На него смотрел немолодой уже мужчина. Кожу медного цвета украшала темная щетина, черты лица резкие, но интеллигентные, унаследованные не от родителей, а от деда. В голубых глазах притаилась усталость. В последнее время ему все больше казалось, что в жизни нет никакого смысла, а лучшие дни остались позади. Он продолжал искренне верить, что в океанах и морях планеты обитают русалы, но уже потерял надежду стать первым, кто найдет тому доказательства. Годы бесплодных поисков могут подточить самый необузданный оптимизм. И хотя ему было всего 45, он чувствовал, его время уходит. Мир прекрасно вращается и без него. Неизбежно уходит вперед, а он застрял в пузыре, живя мечтами о прошлом и жизни, которой уже нет. Предоставив трубке догорать, Марти достал из барного шкафчика под зеркалом бутылку виски и щедро плеснул в стакан. Подошел к кабинетному роялю в углу салона, уселся на мягкий табурет и уставился в стоящие на пипитре ноты, совершенно их не видя. Поставив стакан на блестящую поверхность рояля, он нажал на белую клавишу. В надвигающихся сумерках, внушая какой-то суеверный страх, прозвучала одинокая скорбная нота. Через час, пропустив 4 стопки и воспрянув духом, Марти уже наигрывал «Walk of Life» Марка Нопфлера, подпевая густым баритоном исключительно для себя. Он сообразил, что звонит телефон, только когда звонок прервался, и оглядел кают-компанию, ожидая повторения. Но телефон молчал. Марти поднялся на ноги и чуть не рухнул, потерял равновесие, перенося ногу через табурет для рояля. Телефон валялся на стопке беспорядочно разбросанных на эдвардианском письменном столе журналов National Geographic. Он с удивлением обнаружил, что пропустил звонок от Жаклин Ди Силвы, журналистки из Daily Mirror. С Джеки Марти познакомился на научной конференции по ихтиологии, вскоре после приезда на Шри-Ланку. Она подошла к нему, когда он потихоньку выходил из заполненного до отказа конференц-зала гостиницы, где закончилось последнее заседание. Его удивило и встревожило, что она обратилась к нему по имени. О переезде на Шри-Ланку никому из прежней жизни он не сообщал. Так или иначе, он сохранил самообладание и снизошел до вежливой болтовни. Когда она, извинившись, сказала, что ей надо заглянуть в дамскую комнату, он вынырнул на улицу и уже ловил такси в бурном уличном потоке. Но тут она объявилась снова и предложила выпить в ближайшем баре. В итоге они приятно провели вечер, и он пригласил ее к себе на Уанос, где им стало еще приятнее. Марти уже предвкушал следующую встречу, но Джеки прислала ему ссылку на свою большую статью о нем в Daily Mirror. Статья была вполне доброжелательной, проработанной, но он задрожал от ярости. Конечно, писать о себе он ей не запрещал, но все-таки дал понять, что приехал в эту страну в поисках уединения. Как он и опасался, материал заметили крупные газеты по всему миру, включая лондонские телеграфы и «Гардиан», которые вышли с броскими заголовками. Того самого русала вынесло на берега Шри-Ланки, и опозоренный русал ищет русалок в Индийском океане. Русал уничижительно обыгрывал его фамилию, так журналисты решили поиздеваться над ним после того, как документальный фильм на Нетфликсе с треском провалился. Видимо, эта шутка им не надоела. Марти прервал контакты с Джеки, не отвечал на ее звонки и сообщения, и, в конце концов, от попыток выйти с ним на связь она отказалась. Тем дело и кончилось. Почти 3 года было тихо, и он почти о ней забыл. Зачем он понадобился ей сейчас? Марти уже подумывал перезвонить Джеки, но его телефон зазвонил первым. Это оказалось не Джеки, а Редика Фернандес, женщина, с которой Марти сейчас вроде бы встречался. Он познакомился с ней примерно через год после фиаско с Джеки. Он сидел в своем любимом местном баре, непритязательном заведении, популярном среди всех слоев общества, в том числе и среди бывших иностранцев. Спокойно выпивал в угловой кабинке, как вдруг место напротив заняла Редика и стала делать ему комплименты то по тому, то по другому поводу. Она явно была пьяна. Он тоже изрядно выпил. Вероятно, поэтому и не мог вспомнить, о чем они говорили. Но, видимо, было интересно, потому что они просидели в баре до закрытия. После этого вечера они стали встречаться. Раз в неделю или две. Она не опознала его как русала, а он никак своих тайн раскрывать ей не стал. Но со временем ее расспросы стали назойливее, и ему пришлось сказать прямо: его прошлое обсуждению не подлежит. Такое заявление ее не обрадовало, но пришлось с этим смириться. Марти поднес телефон к уху. «Привет, Ред», — сказал он. «Гложет одиночество, мистер?» — игриво спросила она. На самом деле она угадала. Без звуков рояля кают-компания казалась безжизненной и унылой. «Хочешь зайти поужинать?» «Я играла в теннис в клубе. Ничего, если я явлюсь во всем белом?» «У меня тут дресс-кода нет. Ты же видела мою помощницу. Скоро буду». Марти повесил трубку и направился к правой стене кают-компании, где находилась сверкающая, нержавеющей сталью, небольшая кухня с мраморным столом и небольшая кладовая. Холодильник был полон свежих морепродуктов, и он принялся готовить крабов, каракатиц в горячем масле и рис жасмин. Когда пришла Ред, ужин был почти готов. Он налил ей водки с содовой и ломтиком лимона и вышел с гостей на носовую палубу, где они уселись в кресло лицом к морю. Уже стемнело, над головой, насколько хватало глаз, сверкали звезды. Старинные латунные фонари освещали палубу теплым светом. «Быстро добралась», — сказал он, протягивая ей коктейль. Белый топ плотно облегал ее грудь и тонкую талию. Белая же мини-юбка открывала стройные ноги. Бледное лицо аристократки. Волосы, разделенные на пробор посередине, как у певицы Шер, черным водопадом спадали на плечи. Модные солнечные очки подняты на лоб, в мочках ушей причудливые серебряные серьги. «Хорошо, когда есть водитель», — сказала она, поблескивая карими глазами. «Всегда ждет у обочины и готов отвезти куда угодно». Марти хмуро взглянул на Ред. Голос хриплый, будто проснулась с похмелья. По телефону он этого не заметил, но связь была так себе. «Все в порядке?» — спросил он. «Ты про что?» — ответила она, не отводя глаз от моря. «Покажи». «Что показать?» «Горло!» Картинно вздохнув, она стянула с шеи шарфик. Все горло было в фиолетовых и бурых синяках. «Господи, Ред!» — сказал он, качая головой. Происхождение синяков было Марте хорошо известно. Эротическое удушение — вот что любила Ред. Он узнал об этом на их 4-м свидании, когда во время пылких занятий любовью она попросила ее придушить. У него на это не хватило духа, и они продолжили, будто этой просьбы не было. Но она была. и это выбило его из колеи. Несколько дней он не мог прийти в себя. Кому в здравом уме нужно, чтобы во время секса его душили? У каждого свои причуды, разумеется. Он и сам не прочь попробовать что-то новенькое, но душить? Не, для него это неприемлемо. Да, его насторожило, что Ред оказалась фанаткой 50 оттенков серого. Но он продолжил с ней встречаться. На следующих свиданиях она эту тему больше не поднимала. И он уже решил, что это было нечто одноразовое. Но во время очередной пылкой встречи она хрипло взмолилась. «Сделай мне больно!» Он попросил ее выразиться яснее, что мгновенно остудило огонь страсти. А когда Ред потребовала, чтобы ее придушили, снова отказался. И тут любовный пыл угас окончательно. Она начала подначивать его. «Не будь сопляком, Марти! Покажи, что ты мужик!» В итоге раздражение, гнев и унижение взяли вверх, и он свел руки у нее на горле и сдавил. Ее упреки тут же прекратились. От удовольствия она закатила глаза. Все ее тело словно взлетело на новый уровень страсти, и такого бешеного секса у них еще не было. Возможно, это вообще был лучший секс в его жизни. На следующий день, порывшись в интернете, Марти понял. Ред заводится от острых ощущений, когда заглядывает в бездну и заставляет его заглядывать туда вместе с ней. Действительно, по своей природе она была адреналиновой наркоманкой. Он не знал никого, с кем происходило столько приключений, и всякий раз она переступала границы дозволенного, безопасного, ответственного и разумного. От ныряния в пещеру с крокодилами до прогулок по крылу летящего самолета. Поняв, чем вызвана страсть Ред к эротическому удушению, и усвоив, что девиантная сексуальная активность – дело не такое уж и редкое, к своему соучастию Марти стал относиться спокойнее. Но удушение – это не его фишка и никогда ею не станет. Секс должен быть чувственным и романтичным, а не буйным. А то, что делали они, это не любовь. Они просто-напросто трахались. Вот и все. Впрочем, пока это Марти устраивало, и Ред, видимо, тоже. «Кто с тобой так обошелся?» — спросил он, удивляясь собственной ревности, ведь она была с другим мужчиной. Но они договорились, что друг другу ничего не должны. «Какая разница, Марти?» — ответила она. «Ты его не знаешь. Твой партнер по теннису?» «Ты такой милый, когда ревнуешь. За тебя волнуюсь, Ред. Ты со мной делаешь то же самое. Я никогда не оставлял синяков. Тебе больше понравится, если я велю ему натянуть мне на голову полиэтиленовый пакет. Мне больше понравится, если ты вообще откажешься от этого идиотского фетиша». Видя, что его слова удивили ее и даже укололи, он добавил: «Извини, пойду посмотрю, как там ужин». Он прошел в столовую, выключил конфорки на плите и задвинул еду в духовку, чтобы сохранить тепло. Когда вернулся на носовую палубу, Ред вынимала из сумочки маленький серебряный портсигар. Она закурила и выдохнула дым через плечо. «Чем ты тут целый день занимался?» — спросила она его. О себе он рассказал Ред совсем немного. Университетский профессор ушел в бессрочный отпуск. Вместо преподавания ищет в океане новые виды морской фауны. Это было недалеко от истины. Он лишь скрыл тот факт, что новые виды морской фауны — это русалы. Пип обнаружила стаю китов, которая здесь уже появлялась в прошлом году. Но сейчас их на две штуки меньше. «Это твоя помощница Чистый Эйнштейн. Прекрасный специалист по гидроакустике. Она тебе нравится?» «В смысле?» «Вы целый день вместе. Больше тут никого нет. Полная изоляция. Хватит, Ред. Почему ты не хочешь о ней говорить? Потому что ты болтаешь какую-то чушь. О чем еще ты с ней говоришь, кроме гидроакустики?» Марти набил трубку табаком, закурил. «О рыбе-клоуне», — он выдохнул резко пахнувший дым. «Сегодня говорили о том, как эти рыбы размножаются». «Как размножаются? У рыб-клоунов есть свои фетиши?» «Нет, но свои сексиши у них есть». Ред посмотрела на него с неодобрением. «Шутка. Фетиш, сексиш». «Это я поняла, Марти, просто не смешно». «Слушай, Ред, извини, что я заговорил, а... проехали». Она загасила сигарету, одно стоявшей между ними пепельницы. «Еда готова?» Мобильный телефон Марти зазвонил. Он достал его из кармана и посмотрел на номер звонившего. «Джеки». «Надо ответить», — сказал он, поднимаясь. «Мартин слушает», — произнес он, входя в салон. «Профессор Рассел? Это Жаклин де Силва. Мы встречались пару лет назад». «Помню. Давно дело было». «Очень давно. Как вы, Мартин?» «Марти?» «Пусть будет Марти. У меня все нормально. Рад тебя слышать». «Правда?» Через окно он взглянул на палубу. Ред смотрела в другую сторону, на море, которое сейчас полностью слилось с черными небесами. «Марти, я здесь». «Да, рад тебя слышать». «Где ты?» «Дома». «На этой своей лодке?» «Именно». «Знаю, это неожиданно, но нам надо поговорить». «Интересно, о чем она хочет говорить?» — подумал Марти. «Несколько минут у меня есть». На другом конце линии наступила тишина. Потом. «Нет, лично». Марти стало любопытно, и он сказал. «Я свободен завтра с утра». «Мне удобнее сегодня. Завтра утром я улетаю». «Сегодня я занят. Я сейчас не один». «Дело важное, Марти. Очень важное». Сердце у Марти ёкнуло. «Он стал отцом?» «Нет, исключено». «Что за идиотская мысль? Они провели вместе только одну ночь на Аанессе. При этом предохранялись. К тому же, если тогда Джеки забеременела, ребенку сейчас было бы уже больше 2 лет. И она решила сказать об этом только сейчас?» «Уверен, это может подождать до...» «С кем ты сейчас?» «У меня гость». «Женщина?» «Да». Он снова посмотрел через окно. Ред возилась со своим телефоном. «И мне надо к ней вернуться». «Марти, мне нужно идти, Джеки». «Если это важно, как ты говоришь, позвони завтра». «Марти». «Тогда и расскажешь». Он отключился и вышел наружу. Когда он сел, Ред отложила телефон. «Дела или развлечения?» — спросила она, закуривая новую сигарету. «Старая знакомая хочет поговорить». «О чем?» «Не сказала». «Ты сказал, что у тебя свидание?» «У нас свидание?» «Я не знала, что ты с кем-то встречаешься, Марти». «Я с ней не встречаюсь, Ред. Мы встречались 1 раз, 3 года назад. С тех пор я с ней не разговаривал». «И о чем тогда она хочет поговорить?» «Понятия не имею». Поев и помыв посуду, Марти и Редика перебрались в кают-компанию. Он учил ее играть на рояле, и теперь они попробовали сыграть «I Got You, Baby». Сонни и Шер. Взяв си диез вместо си бемоль, Ред рассмеялась и сказала: «Хватит с меня, Марти, стопочку перед сном». «Конечно», — ответил он, выгнув сцепленные пальцы и хрустнув костяшками. Ред подошла к бару и налила 2 порции шерри. Она протянула ему одну и спросила. «Как ее зовут?» «Кого?» «Угадай», — он хихикнул. «Ты все еще про нее?» «Как ее зовут?» «Зачем тебе?» «Может, я ее знаю». «Откуда?» «Ну, в Коломбо в узких кругах все друг друга знают». «Ее ты не знаешь», — заверил он. «Так скажи, как ее зовут?» — настаивала она. «Жаклин де Сильва. Она репортер из Daily Mirror». Ред тут же взялась за телефон. «Что ты делаешь?» «Гуглю ее». «Ты такая милая, когда ревнуешь», — вернул он ей ее же слова. «Мне любопытно, вот и все. Это она?» Она показала Марти фотографию, которую нашла. Эту фотографию Джеки вешала перед своими статьями. Он кивнул. «Симпатичная. Она порвала с тобой?» «Сложная история. Развлеки меня». «Мы друг другу не подошли, вот и все». «Что тут сложного? Не хочешь сказать?» «Давай куда-нибудь сходим». «Хочешь сменить тему?» «В ресторан «Бич Вадия». «Господи, ты серьезно хочешь вступить на сушу? Вдруг вспыхнешь пламенем, когда нога коснется земли». «Я бываю в Вадии раз в неделю. Мы с тобой там познакомились, если не забыла». «Не забыла. Ладно, идем». «Эй!» — позвал кто-то. Марти и Ред подошли к трапу. Внизу на пирсе виднелся силуэт женщины. Она помахала рукой. «Привет пиратам!» «Черт возьми!» — пробормотал Марти. Он не видел лица, но узнал Джеки по голосу. «Подожди здесь!» — сказал он Ред и зашагал вниз по трапу. Сняв висевшую на цепочке табличку «Частная собственность, вход воспрещен», он остановился перед Джеки. Она всегда напоминала ему хищную птицу, но с клювом, глаза живые и острые. «Добрый вечер, доктор Рассел», — сказала она, улыбнувшись, отчего на щеках появились ямочки. «Зачем ты приехала, Джеки?» — спросил он. «Я же сказал, что поговорить можно утром». Она посмотрела мимо него. «Я ее знаю?» «Нет, черт возьми, не знаешь». «С виду знакомая. Позови ее сюда». «Мы уходим». «Марти, какого черта так упрямится?» «Это я упрямлюсь, Джеки. По-моему, это ты меня преследуешь». «У меня есть, что тебе сказать. Почему не хочешь меня выслушать?» «Мы не разговаривали 3 года, и все, что ты хочешь мне сказать, может один день подождать». «Представь себе, не может». «У нас есть ребенок». Джеки молча уставилась на него, а потом разразилась хохотом. «Вот и славно!» Марти повернулся, чтобы уйти. «Похоже, я пропускаю самое интересное». Ред уже спускалась по трапу, преграждая ему путь наверх. «Идем!» — буркнул ей Марти. Она остановилась рядом с ними. «Может, расскажете мне, что тут такого смешного?» Джеки ответила. «Марти решил, что я пришла сказать ему, что он отец моего ребенка». Ред фыркнула. «Конечно, Марти такой любвеобильный, даже не уследить, сколько у него детей». Джеки протянула руку. «Я Жаклин де Силва». «Марти мне уже сказал». Она приняла протянутую руку. «Редика Фернандес». «Я действительно вас знаю. У вас передача на независимом телевидении». «То-то я смотрю, кто-то знакомый». «Независимое телевидение — государственный канал Шри-Ланки. Давала материалы на сингальском, тамильском и английском. Ред много лет вела передачу о путешествиях на английском языке, где рассказывала о своих поездках по Южной Азии». «Неугомонная Ред — это я», — добавила Ред. «Мы идем выпить. Хотите с нами?» «С удовольствием». «Не думаю». «Это невежливо, Марти». И, обращаясь к Джеки, «Вы когда-нибудь были в Вич-Ваде?» Ресторан «Бич-Вадия» находился меньше, чем в 2 кварталах от пирса, рядом с гостиницей «Галли Фейс», откуда открывался вид на нетронутый цивилизацией пляж. Был вечер четверга, и в заведении было многолюдно. Хозяйка проводила их к столу, который как раз освобождали от посуды и вытирали. Быстро подошедшие официантки Ред с Джеки заказали по одинаковому коктейлю. «Марти?» — спросил Ред. «Мне ничего». Ред повернулась к официантке. «Мистеру Ворчину виски со льдом». «Нет, спасибо», — отказался Марти. «Несите», — настояла на своем Ред. «Двойную порцию». Она села за стол рядом с Джеки, и они принялись болтать, как старые подруги. Официантка растворилась в толпе. Марти тоже неохотно сел. Следующие несколько минут он молча слушал оживленную беседу Джеки и Редики. Джеки расспрашивала об эпизоде из шоу «Ред», который снимали в горном массиве у западного побережья Индии. Ред и ее команда исследовали какую-то пещеру и вдруг наткнулись на 40-ножку длиной 12 дюймов, которая, зацепившись ножками за скалистый потолок, лакомилась мертвой летучей мышью. Трапеза продолжалась почти 3 часа, которые съемочная группа «Ред» сократила до нескольких секунд. «У меня мурашки по коже, когда вспоминаю этого маленького монстра», — Джеки поежилась. «А вы поставили палатки прямо у входа в пещеру. Неужели не боялись, что 40-ножка заползет в спальный мешок? Я свою палатку наглухо застегнула. Потом 40-ножки, даже самые большие, на людей не нападают, разве что для самообороны. Они предпочитают добычу помельче — лягушки, мыши, птицы, змейки. Надо же, какая вы храбрая! Меня и в половину мест, где вы бывали, никакими ковришками не заманишь». Официантка вернулась с напитками. Марти сразу хлебнул обжигающего виски, а Джеки и Редика чокнулись бокалами с голубым коктейлем. «Приятно познакомиться, Ред», — сказала Джеки. «Взаимно, Джеки», — ответила Ред. «Может, вам вдвоем снять отдельную комнату?» — редко спросил Марти. «А еще лучше втроем», — предложила Ред. «Я за. Последнее время хочется в постели чего-то новенького». Марти нахмурился. «Я совсем не это имел в виду». «Вы давно вместе?» — спросила Джеки. «Мы не вместе», — быстро ответил Марти. «Нет, не вместе», — подтвердила Редика. «Скорее секс по дружбе». «Понятно», — сказала Джеки. «Может, сменим тему?» — предложил Марти. Ред нахмурилась. «Что ты такой кислый?» «Ты же в курсе, что я спал с вами обеими, верно?» «Хорошая тема для светского разговора», — сострила Джеки. «Вроде бы вам должно быть неловко в обществе друг друга, а вы ведете себя как лучшие подруги». «Хочешь, чтобы мы из-за тебя сцепились?» — игриво спросила Ред. «Стали таскать друг друга за волосы, рвать одежду и кататься по песку?» Марти снова глотнул виски, более основательно, так что в стакане остались только кубики льда. «Давайте завяжем со светской беседой, и Джеки просто скажет, зачем ее сюда принесло». «Согласна». Она сложила руки на столе. «Я так понимаю, вы не смотрели сегодняшние новости, иначе бы вы знали, зачем я здесь». Новости Марти смотрел редко. Его телевизор принимал только два англоязычных канала — CNN и BBC. Иногда он включал их, чтобы создавали фон, или когда хотел просто послушать, как кто-нибудь, помимо Пип, говорит по-английски. На этом его интерес к окружающему миру заканчивался. «Сегодня у меня был включен CNN, правда, недолго», — сказал он, «но ничего такого я не услышал». «Я говорю о местных новостях». «Эти я вообще никогда не смотрю». «А надо, Марти. Ты живешь на Шри-Ланке. Надо смотреть шри-ланкийские новости». «Они идут на тамильском. Я на нем не говорю». «Вот и зря. Живешь в стране...» «Так что там за великая новость?» — нетерпеливо спросил он. «Я записала фрагмент. Лучше посмотри сам». Джеки открыла видео на своем телефоне и протянула аппарат ему. На паузе стоял кадр с женщиной возле погодной карты. «Ты проделала такой долгий путь, чтобы предупредить меня о надвигающейся буре?» — спросил он колко. «И мне надо вернуться на Оанес и задраить все люки». «Запусти ролик». Ред подвинулась поближе. Марти коснулся экрана. Фрагмент с погодой закончился на экране. Появилась журналистка, которая стояла в сарае, прижав к ярко-красным губам микрофон. Он не смог разобрать ни одного слова. «Я же сказал тебе, что не говорю, смотри». Камера показала обезглавленную большую белую акулу на столе для вскрытия из нержавеющей стали. Потом в кадре оказался выбеленный череп, лежащий на голубом брезенте рядом с деревянной линейкой. Нижней челюсти не было, как и всех зубов, но это явно был человекообразный. Шаровидный череп, дуги скул под глазницами, треугольная полость носа, кости в верхней челюсти, жесткое небо в передней части рта. Разве что лобная кость выступает слишком далеко вперед. Марти нахмурился. Камера снова нацелилась на журналистку. Марти ткнул в экран и остановил видео. Отмотал картинку чуть назад. Когда снова появился череп, он его увеличил. Не поднимая головы, спросил. «Череп достали из акулы?» «Именно». Ред спросила. «А что у него со лбом?» Джеки сказала. «Надо спросить у Марти». Ред взглянула на него. «Марти?» Наконец он отвел глаза от экрана. Моргнул, слегка ошарашенный. «Неужели это то, что я думаю?» «А тело тоже было?» Джеки покачала головой. «Только череп». «Кто прооперировал акулу?» «Американский океанограф. Я сегодня с ней говорила». Ред поморщилась. «Что ты так завелся, Марти? Никого из своих врагов за борт в последнее время не отправлял?» Марти не ответил. Он не мог сосредоточиться. Мысли так и мелькали в голове, подкидывая разные идеи. «Серьезно, Марти?» Ред тронула его за локоть. «Что с тобой? Будто привидение увидел». «Я не думаю, что это череп человека», — наконец выдавил он.